Три персидских барона познакомились с венецианцами. И, цитата, немало дивились, конец цитаты, их уму и мудрости. Бароны заинтересовались венецианцами еще более, когда сообразили, что те должны хорошо знать хотя бы частично морской путь в Персию. Венецианцы и персы сговорились и быстро составили хитроумный план. Поло были достаточно догадливы, чтобы понять, что в деле послов Аргуна для них кроется долгожданная возможность отъезда на родину. Послы же Аргуна стремились во что бы то ни стало ехать в Персию морем, а не сидеть при дворе Хубилая в ожидании, когда сухопутная дорога станет безопасной. Сколько времени пришлось бы так просидеть, никто не знал. Они и так уже путешествовали целых 3 года. У них иссякло всякое терпение. У Пола и персов оказалась общая цель, и, обсудив хорошенько дела, они решили, что послы Аргуна вместе с Кокичин предстанут перед великим ханом и заявят ему, что добираться до Персии гораздо безопаснее морем, чем сухопутем. Они скажут хану, что путешествие морем обойдется дешевле и займет меньше времени. И главный пункт с точки зрения венецианцев — послы будут просить хана, чтобы вместе с ними направили, цитата, «в землю государя Аргуна», конец цитаты, и Пола, так как они, цитата, особенно мессер Марко, конец цитаты, обладают и знаниями, и опытом в плавании по южным морям. Помимо того, властитель Персии Аргун еще больше оценит почет, оказываемый ему Хубилаем, если в свите своей невесты он увидит таких именитых людей, как венецианцы. Услышав просьбу, хан, цитата, выразил на своем лице великое неудовольствие, конец цитаты. Он дорожил способностями и огромным опытом 3 латинян. Скорее всего, именно в этом кроется причина его нежелания отпустить венецианцев, а не в великой любви к ним, как твердит Марко. Однако Аргун был слишком могущественным государем, чтобы Хубилай пренебрег им или нанес ему обиду. И Марко откровенно пишет, по тексту Рамузио, что, цитата, «поскольку у него не было другого выхода, он дал свое согласие, а не будь столь важного и настоятельного дела, от которого он не мог уклониться, эти латиняне никогда бы не уехали». Конец цитаты. Хубилай призвал к себе Марко вместе с его отцом и дядей и говорил им о своей великой любви к ним и просил, чтобы они обещали, побывав в христианской стране и у себя дома, вернуться к нему. Он приказал дать им золотую дощицу с повелением, чтобы по всей его земле им задержек не делалось, и всюду им вместе со спутниками давалось бы продовольствие. Он приказал снабдить их для безопасности провожатыми, а также уполномочил их быть его послами к папе, к французскому да испанскому королям и к другим христианским владетелям. Одна рукопись включает в этот список даже английского короля. Великий хан приказал снарядить в плавание 14 судов. Суда, вероятно, стояли в Зайтоне, Цюаньчжоу. На судах было по 4 мачты и столько парусов, что Марко дивился, как дивились и все средневековые путешественники, попадавшие на Дальний Восток. Цитата. «Суда, в которых купцы плавают в Индию и оттуда», конец цитаты, произвели на Марко столь глубокое впечатление, что он дал своей книге подробные и очень интересные их описания. Суда строились из ели и сосны. Хотя они были об одной палубе, на крупных кораблях имелось до 60 кают, цитата, и в каждой одному купцу жить хорошо, конец цитаты. Марко впервые описал водонепроницаемые отсеки на кораблях. Европейские кораблестроители Средневековья, кажется, не имели о них никакого представления. В трюме больших судов устраивалось до 13 отсеков, сделанных из плотно пригнанных досок. На случай, что корабль по какой-нибудь причине даст течь, или вследствие удара о подводную скалу, или вследствие нападения голодного кита, вода входит через течь и доходит до льяла, в которое никогда ничего не кладут. Моряки определяют, где судно дало течь, и переносят вещи из этого помещения в другие. Вода не может перелиться из одного помещения в другое. Так плотно сложены доски. Тогда они исправляют судно, потом снова кладут товар туда, где он был сложен прежде. На каждом корабле служили от 200 до 300 моряков. Это сообщение Марко Поло вместе с другими наблюдениями путешественников той эпохи ясно говорит, что китайские суда были тогда гораздо крупнее европейских морских судов.